Суббота, 4 июня 2011 года. Летний ветерок ерошит мне волосы, точно ласковые пальцы любовницы. Моей любовницы. Анны. Я вдруг просыпаюсь, не понимая, где я и кто я. В спальне темно, рядом спокойно и ровно дышит во сне Анна. Приподнявшись на локте, провожу рукой по волосам, испытывая странное чувство, как будто кто-то только что вот так же погладил меня. Озираюсь вокруг, вглядываюсь в затененные углы комнаты. Нет, мы с Анной тут одни. Странно. Я мог бы поклясться, что тут кто-то был. Кто-то меня трогал. Просто приснилось. Отбросив беспокойные мысли, смотрю на часы. 4:30 утра. Снова падаю в подушки. Анна что-то неразборчиво бормочет и, не просыпаясь, поворачивается лицом ко мне. Такая красивая и безмятежная. Я разглядываю потолок, где мучительно мигает огонек пожарной сигнализации. Мы так и не подписали соглашение. И тем не менее, Анна здесь. Со мной. Что это значит? Как мне с ней быть? Она подчинится моим правилам? Я должен знать, что она в безопасности. Я провожу ладонью по лицу. Для меня все это темный лес. Вне моего контроля и пугает. Вспоминаю Лейлу. Черт. Мысли перескакивают с 5-10. Лейла, работа, Анна. Теперь уже не засну. Я встаю, надеваю пижамные штаны, закрываю дверь в спальню и иду в гостиную, к пианино. Шопен моя отдушина. Мрачная мелодия соответствует моему настроению, я наигрываю ее вновь и вновь. Краем глаза ловлю какое-то движение, ко мне нерешительно подходит Анна. «Тебе нужно спать», — шепчу я, не прекращая играть. «Тебе тоже?» — откликается она. На лице у нее написана решимость, хотя на самом деле вид у миниатюрной девушки в моем огромном халате беспомощный. Прячу улыбку. «Вы меня ругаете, мисс Стил?» «Именно так, мистер Грей». Не мог уснуть. Слишком много мыслей в голове, а вот ей следует вернуться в кровать и поспать. Наверняка устала от вчерашнего. Не обращая внимания на мое настроение, Анна усаживается рядом со мной к пианино и опускает голову мне на плечо. От внезапной трогательной нежности я даже запинаюсь в нотах, но продолжаю играть, ощущая себя гораздо спокойнее от того, что она со мной. «Что ты играл?» — спрашивает она, когда я заканчиваю. «Шопен, прелюдия, опус 28, ми минор, если тебе интересно». «Мне всегда интересно, что ты делаешь». «Милая Анна». Целую ее волосы. «Не хотел тебя разбудить». «Ты и не разбудил», — качает головой она. «Сыграй еще ту первую». «Первую?» «Баха. То, что ты играл, когда я в первый раз осталась ночевать». «А, Марчелло. Даже не помню, когда я в последний раз играл по заявкам. Для меня пианино исключительно личный инструмент, предназначенный только для моих ушей. Родные не слышали, как я играю уже много лет. Но она попросила, и я буду играть». Для моей милой Анны. Пальцы ласкают клавиши, и в гостиной льется завораживающая музыка. «Почему ты всегда играешь только грустное?» — спрашивает она. «Это грустно». «Значит, играть ты начал в 6 лет?» — продолжает расспрашивать она, разглядывая меня, задрав голову. Взгляд, как обычно, открытый и любознательный. А после этой ночи могу ли я ей в чем-то отказать? Я стал учиться на пианино, чтобы угодить новой матушке. Хотел вписаться в идеальную семью? В ее тихих словах отголоски моих откровений после той ночи в саванне. Ну, можно и так сказать. Грейс первая заметила, что на уроках музыки я веду себя куда менее зажато, расслабляюсь. И хотя говорить меня все равно было не заставить, я мог улыбнуться или прикоснуться к руке. Это было уже что-то, хоть какое-то движение вперед. Мне не хочется говорить на эту тему, даже удивительно, как много личной информации обо мне она успела запомнить. «Почему ты не спишь? Разве тебе не надо отдохнуть от вчерашних мучений?» «Для меня сейчас 8 утра, и пора выпить таблетку». «Молодец, что не забываешь. Наверное, стоит принимать противозачаточные, учитывая часовой пояс. Стоит подождать полчаса, а завтра утром сместить еще на полчаса, чтобы в итоге перейти на приемлемое время». «Хороший план», — соглашается Анна. И чем займемся в эти полчаса? Ну, я мог бы тебя трахнуть на пианино. Да есть пара идей, дразню ее я. Или поболтаем, она хитро улыбается. Но я не в настроении разговаривать. Лучше мои варианты. Я обхватываю ее за талию, притягиваю к себе на колени и зарываюсь лицом в ее волосы. «Тебе всегда лишь бы секс, а не разговоры», — она смеется. «Точно. Особенно с тобой». Она кладет руки мне на плечи, но тьма внутри не просыпается. Я покрываю поцелуями ее шею от самой мочки уха, ниже. «Может, на пианино?» — шепчу я, возбуждаясь при мысли о распростертой на нем обнаженной девушке, о свисающих до пола локонах. «Я хочу кое-что понять», — тихо говорит она мне на ухо. «Какая вы любопытная, мисс Стил. И что же вам нужно понять?» Я носом сдвигаю ворот банного халата с ее плечика. Кожа такая нежная и мягкая. «А нас?» Эти простые слова звучат как молитва. «И что же о нас?» Я делаю паузу. «На что это она намекает?» «Соглашение». Я замираю и смотрю ей прямо в глаза. «Почему теперь?» Провожу пальцами по ее щеке. «По-моему, соглашение теперь под вопросом, разве не так?» «Под вопросом?» Ее губы трогает слабая улыбка. «Под вопросом?» С тем же подобием улыбки отзываюсь я. «Ты ведь хотел...» У Анны в глазах растерянность. «Но то было прежде». «Прежде? Прежде чем что?» «Прежде. До всего этого. До того, как ты перевернула мой мир. До того, как мы стали спать в одной постели. До того, как ты стала прикладываться ко мне на плечо у пианино. Все так. До того, как случилось больше», — бормочу я, отгоняя уже знакомое внутреннее волнение. «О!» — тянет она, довольная. «Мы уже дважды развлекались в игровой, и ты не убежала с воплями прочь». «А ты этого ждал?» «Ты всегда все делаешь неожиданно, Анастейша». Она снова хмурит брови. «Так давай все же уточним. Ты просто хочешь, чтобы я все время соблюдала правила, но не само соглашение?» «Не считая игровой. Я хочу, чтобы в игровой ты следовала духу контракта, и да, в остальное время хочу, чтобы ты соблюдала правила. Так я буду знать, что ты в безопасности, и смогу заполучить тебя в любой момент», — игриво добавляю я. «А если я нарушу одно из правил?» «Тогда я тебя накажу». «Даже без моего разрешения?» «С разрешением». «А если я откажусь?» — настаивает она. «Зачем так упрямиться?» «Откажешься, значит, откажешься. Мне придется найти способ переубедить тебя». «Ей ли не знать?» «Она не позволила отлупить себя в ангаре, а мне хотелось. Зато получилось в тот же вечер, только позже, с ее разрешения». Анна встает и идет к дверям гостиной, и мне в какой-то миг кажется, что сейчас она уйдет насовсем, однако она оборачивается, и вид у нее озадаченный. «Значит, наказания остаются?» «Только если ты нарушишь правила». «Мне нужно их перечитать». Она вдруг принимает очень деловой вид. «Сейчас?» «Я принесу». В кабинете включаю компьютер и распечатываю правила, не переставая удивляться, отчего мы этим занимаемся в 5 утра. Возвращаюсь с распечаткой. Она наливает воды в стакан. Я усаживаюсь на барный табурет и жду, наблюдая за ней. Спина прямая и напряженная. Как-то все не очень хорошо. Затем она оборачивается, и я подталкиваю к ней листок бумаги через стойку бара. «Лови». Она наскоро просматривает правила. «Значит, слушаться все же надо?» «О, да». Анна качает головой и иронически кривит губы, закатывая к тому же глаза к потолку. «Ура!» Я вдруг чувствую прилив радости. «Ты что, закатываешь глаза, Анастейша?» «Может быть. Зависит от твоей реакции». Она смотрит и весело, и испуганно. «Как всегда. Если бы она только позволила». Она сглатывает, глаза распахиваются от предвкушения. «И?» «Что? Ты хочешь отшлепать меня?» «Хочу. И отшлепаю». «В самом деле, мистер Грей?» Она скрещивает руки на груди и вызывающе вскидывает подбородок. «Ты меня остановишь?» Сначала поймай. От кокетливой улыбки у меня сразу же встает. Хочет поиграть. Я слезаю с табурета и настороженно наблюдаю за ней. В самом деле, мисс Стил? Воздух между нами чуть ли не искрит от напряжения. Она не сводит с меня восторженного, сияющего взгляда. Дразняще прикусывает нижнюю губу. И ты кусаешь губы. Нарочно, что ли? Я медленно делаю шаг. «Не догонишь», — дразнит она. «Ты и сам глаза закатываешь». Не сводя с меня взгляда, она тоже делает шаг влево. Сама напрашиваешься на порку. «Я ведь быстро бегаю, ты знаешь?» «Я тоже». «Почему с ней все так весело?» «Сдаешься по доброй воле?» «Разве я когда-нибудь сдаюсь?» — ухмыляется она, заглотив наживку. «Мисс Стил, о чем это вы?» Крадусь за ней вокруг кухонного стола. «Будет хуже, если мне придется за тобой побегать». «Только если ты меня поймаешь, Кристиан. А я пока что не намерена сдаваться». «Она серьезна?» «Анастейша, ты можешь упасть и набить шишку. А это напрямую против правила номер 7. Теперь 6». «Я подвергаюсь опасности с тех пор, как встретила вас, мистер Грей, и правила тут ни при чем». «Согласен. Может, это не игра? Она пытается мне что-то сказать?» Она замешкалась, и я стремительно бросаюсь к ней, расставив руки. Она визжит и прячется за стол, отгородившись относительно безопасной деревянной поверхностью. Губы у нее полураскрыты, взгляд одновременно дерзкий и испуганный, халат соскользнул с плеча. Какая горячая девочка. Так бы и трахнул. Я медленно подкрадываюсь, а она пятится. «Умеешь ты заморочить мужчину, Анастейша?» «Любой каприз, мистер Грей. Заморочить в каком смысле?» «Отвлечь. От жизни. От вселенной. От мысли о пропавших бывших нижних. От работы. От нашего соглашения. От всего». «Ты впрямь очень увлечен игрой». Она не сдается. Я останавливаюсь и, скрестив руки на груди, раздумываю над своей стратегией. «Мы можем целый день играть в догонялки, крошка, но я тебя все равно поймаю, и тебе будет только хуже». «Не поймаешь», — с абсолютной убежденностью возражает она. Я хмурюсь. «Ты как будто не хочешь быть пойманной». «Не хочу, в том-то и дело. Наказание для меня все равно, что для тебя мои прикосновения». И откуда ни возьмись, меня затапливает тьма. Окутывает точно саван пеленой ледяного отчаяния. Нет. Нет, прикосновений я не вынесу. Никогда. Вот как значит. Слова, словно прикосновения, словно ее ногти оставили белые отметины у меня на груди. Она моргает, наблюдает за моей реакцией, а потом продолжает очень ласково. «Нет». «Я чувствую все это гораздо менее остро, чем ты, просто для сравнения». Вид у нее взволнованный. «Ох, черт, наши отношения предстают в совершенно ином свете». «А-а-а», бормочу я, не в силах выдать ничего более вразумительного. Она делает глубокий вздох, подходит ко мне и со страхом смотрит прямо в глаза. «Тебе настолько плохо?» — шепчу я. «Оказывается, мы просто несовместимы». «Нет, не хочу в это верить». «Ну, нет», — произносит она, — «какое облегчение». «Нет, я испытываю смешанные чувства. Наказание мне не нравится, однако не в крайней степени». «Но вчера в игровой ты...» «Я делаю это для тебя, Кристиан, потому что тебе это нужно, не мне. Вчера ты не причинил мне боль. Там ситуация была другая, внутренне я могу такое принять и доверяю тебе. Но когда ты хочешь меня наказать, я боюсь». «Черт, объясни ей». «Карты на стол, Грей. Я и хочу сделать тебе больно. Только не чересчур, вполне терпимо. Я никогда не зайду слишком далеко». «Зачем?» «Просто мне это нужно», — шепчу я. «Не могу объяснить». «Не можешь или не хочешь?» «Не хочу». «А сам понимаешь?» «Да». «Но мне не расскажешь». «Тогда ты с воплями убежишь отсюда и никогда больше не вернешься. Я не могу так рисковать, Анастейша». «Ты хочешь, чтобы я осталась?» «Ты даже не представляешь, насколько. Я не могу потерять тебя». Ее близость невыносима. Я хватаю ее в охапку, чтобы не дать сбежать, притягиваю к себе, ищу губами ее губы. Она откликается на мое желание, приникает губами к моим губам, целует в ответ с той же страстью, надеждой и возбуждением. Подступившая была тьма отступает, сменяясь умиротворением. «Не оставляй меня», — шепчу, прижимаясь к ее губам. «Ты сказала, что не уйдешь, и молила не бросать тебя. Во сне». «Я не хочу уходить», — отзывается она, а сама настойчиво заглядывает мне в глаза в поисках ответов. «А я весь на виду, вся моя уродливая, искореженная душа. Как объяснить ей, что только делая ей больно, я чувствую себя нужным, живым?» Я поднимаю в воздух плеть, и тогда моя боль на время уходит вместе с ужасом и желанием исчезнуть внутри моего стеклянного шара. Только так мой мир приходит в баланс. С каждым ударом плети гармония восстанавливается. Ненадолго. «Покажи мне», — просит она. Не понимаю, о чем она. «Показать?» «Покажи, насколько будет больно». «Что?» Я в недоумении отшатываюсь. «Накажи меня. Я хочу понять, насколько все ужасно». «О, нет». Я убираю руки, отступаю прочь. Глядя на меня открыто, искренне, серьезно, она снова предлагает мне себя. Целиком разрешает сделать с собой все, что я пожелаю. Невероятно. Просто не верится. «Ты согласна попробовать?» «Да». Вид у нее очень решительный. «Анна, я не могу тебя понять. Я сама себя не понимаю. Пытаюсь разобраться. И мы с тобой оба поймем раз и навсегда, способна ли я на такое. Если я выдержу, значит, может, и ты...» Она замолкает, а я отступаю еще дальше. Она хочет дотронуться до меня. «Нет. Но если мы попробуем, то узнаем. Способен ли я?» И в этот миг мне ничего не хочется сильнее. Не давая себе времени передумать, я хватаю ее за руку и тащу наверх, в игровую. У двери останавливаюсь. «Я покажу тебе, насколько все ужасно, а ты сама решишь. Готова?» Она кивает с такой уже хорошо знакомой мне упрямой решимостью. «Да будет так». Я открываю дверь, хватаю ремень с крючка, пока она не передумала, и тащу ее к скамейке в углу комнаты. «Наклонись», — тихо приказываю я. Она молча подчиняется. «Мы здесь, потому что ты согласилась, Анастейша. И ты от меня убегала. Я ударю тебя 6 раз. Можешь считать со мной вместе». Она по-прежнему молчит. Я задираю на ней халат, обнажая роскошную задницу. Провожу пальцами по ягодицам, по бедрам. Меня бьет дрожь. Вот оно. То, чего я хочу. К чему я стремился. «Запомни, не смей от меня убегать. А еще ты закатывала глаза. Ты знаешь, что мне это не нравится». Я делаю глубокий вдох, наслаждаясь мгновением, силясь унять колотящееся сердце. Мне это нужно. Я вот такой. Она справится. Она еще ни разу меня не разочаровала. Удерживая ее одной рукой за поясницу, достаю ремень. Делаю еще один глубокий вдох, концентрируясь на предстоящей задаче. Она не убежит. Сама меня попросила. Я повторяю это как мантру, но правда заключается в том, что сейчас я не смогу остановиться, даже под страхом потерять ее навсегда. Больше никаких отговорок и полумер. Добро пожаловать в мир тьмы. Я замахиваюсь и сильно бью ее по заднице. По обеим ягодицам. Она вскрикивает от неожиданности, но не считает. И слово «стоп» не говорит. «Считай, Анастейша», — командую я. «Раз», — кричит она. «Ладно, это не стоп-слово». Ударяю еще раз. «Два», — вопит она. «Вот так, детка, выплесни все наружу. Посмотри на мир моими глазами». «Снова бью. 3!» — морщится она. У нее на заднице тройной след от ремня. Добавляю 4-ю полосу. «Никто тебя не услышит, детка. Кричи сколько хочешь». Ремень опять взлетает, я чувствую себя богом. 5! — всхлипывает Анна, и я замираю в ожидании стоп-слова, но она молчит. и последний на удачу. 6. Хрипло, полузадушенно, шепчет Анна. Я роняю ремень, полностью отдавшись сладкой эйфории наслаждения. Точно пьяный, нечем дышать. Наконец-то насытился. Жажда крови, боли и криков удовлетворена, и по венам разлетается наслаждение, самый острый наркотик из всех возможных. Ой, девочка моя прекрасная, униженная и поверженная моя девочка. Твои руки дрожат, твой мир распадается на части, сейчас ты чувствуешь мою власть как никогда. Боль все делает настоящим, куда более реальным, чем пустое соглашение на бумаге. Боль станет навечно частью тебя. Но сейчас я хочу зацеловать каждый дюйм твоей кожи. Получилось, как я и хотел. Я раскрываю объятия, притягиваю ее к себе. Пусти, не надо. Она вырывается, отталкивает меня, сопротивляется, точно разъяренная кошка. Шипит, не трогай меня. Лицо у нее в красных пятнах, заплаканное, в носу шмыгает. Темные волосы перепутались, но эта девушка еще никогда не выглядела столь прекрасной. И в то же время злющей. Ее гнев окатывает меня приливной волной. Бесится. По-настоящему. Ладно. Про злость я не подумал. Я вообще ни о чем не думал, желая только разрушать и унижать. Эти моменты — наивысшая точка безумия, полное забытье. Маньяк. Псих. Почему она смотрит на меня с ненавистью? Никто никогда не смотрел на меня такими полными обиды глазами. Дай ей прийти в себя. Сейчас накатят эндорфины. Она размазывает слезы по лицу. И вот такое тебе нравится? Я в таком виде? Утирает сопли рукавом халата. Моя эйфория сразу же тает. Я ничего не понимаю, я бессилен, полностью парализован ее яростью. Слезы мне понятны и знакомы, а вот злость отзывается где-то внутри меня, и даже думать не хочется. Не суйся туда, Грей. Почему она меня не остановила? Не воспользовалась стоп-словом. Она заслуживала наказания, убегала от меня. Закатывала глаза. Вот что последует, если ты не будешь меня слушать, девочка. Она злится. Голубые глаза распахнуты широко и ясно, и в них только боль. Ярость и внезапное леденящее прозрение. Черт! Что я натворил? Приходит отрезвление. Я совершенно растерян, я будто на краю глубокой пропасти, отчаянно пытаюсь подобрать слова, чтобы все исправить, но в голове у меня пусто. «Какая же ты сволочь!» — шипит она. Я задыхаюсь, как будто это она хлестнула меня ремнем. Дерьмо. Она увидела меня насквозь. Увидела чудовище. «Анна!» — шепотом умоляю я, пусть она перестанет, я хочу обнять ее, забрать ее боль. «Пусть выплачется у меня на руках. Не смей называть меня Анной. Сперва разберись с дерьмом в своей душе», — рявкает она и уходит прочь, тихо закрыв за собой дверь. Я ошеломленно смотрю ей вслед. Слова звенят в ушах. «Какая же ты сволочь!» От меня еще никто в жизни так не уходил. «Какого черта?» Я машинально провожу рукой по волосам, пытаясь объяснить себе ее реакцию. И свою собственную. Пусть идет. Я не сержусь. Поднимаю ремень с пола, подхожу и вешаю его на крючок на стене. Один из лучших моментов в моей жизни. Всего минуту назад мне было так легко. Все сомнения, разделявшие нас, разрешились. Теперь она знает, как оно, и можно двигаться дальше. Я предупреждал. Таким, как я, нравится причинять боль. Но только тем женщинам, которые сами такое любят. Мне все больше не по себе. Перед глазами снова непрошенным образом встает ее лицо, испуганное, обиженное. Мне не по себе. Я привык к женским слезам, я такой. Но Анна... Опускаюсь на пол, прислоняюсь затылком к стене, роняя руки на колени. Пусть выплачется. ей станет легче. У женщин так и бывает, по моему опыту. Надо дать ей побыть одной, потом пойти за ней и предложить заботу и внимание. Она не воспользовалась стоп-словом. Сама меня попросила. Хотела попробовать, как всегда, любопытство пересилило. Пробуждение казалось грубоватым, вот и все. «Какая же ты сволочь!» Закрываю глаза и невесело улыбаюсь. «Да, она, да, я такой. И теперь ты об этом знаешь. Теперь можно продолжить наши отношения. Подписать соглашение. Или что там у нас?» Эти мысли не утешают, тревога растет. Как она затравленно смотрела на меня. Как зло, обвиняюще, презрительно сверкала глазами. Увидела меня насквозь. Чудовище. Вспоминается Флинн. «Не концентрируйтесь на негативе, Кристиан. Вам необходимо принимать себя таким, какой вы есть. Вы вовсе не чудовище, просто когда с детьми обращаются плохо, они всегда обвиняют в этом себя. Так уж они устроены». Снова закрываю глаза и вижу измученное лицо Анны. «Какой же я дурак. Все произошло слишком быстро. Слишком. Слишком быстро. Черт». Я ее успокою. Да, пусть проплачется, потом успокою. Я разозлился, что она от меня убегала. Зачем она так? Дьявол, она настолько не похожа на всех прочих женщин. Конечно, и реагирует она совсем по-другому. Нужно пойти к ней обнять. Мы это преодолеем. Интересно, где она сейчас? Дерьмо. Меня охватывает страх, а вдруг она ушла? Нет, не может быть. Вскакиваю на ноги и выбегаю из комнаты вниз, в гостиную. Там ее нет. Легла в постель. Врываюсь к себе в спальню, постель пуста. Меня охватывает настоящая тревога. Нет, не могла она уйти. Наверх, она должно быть в своей комнате. Бегу, перепрыгивая через три ступеньки разом, останавливаюсь, запыхавшись у ее двери. Она там. Плачет. О, слава богу. С огромным облегчением заглядываю в комнату. «Не уходи». Эта мысль нестерпима. Конечно, ей просто нужно выплакаться. Делаю вдох, силясь успокоиться, и иду в ванную комнату рядом с игровой за кремом с арникой. Прихватив таблетку обезболивающего и стакан воды, возвращаюсь в ее комнату. Внутри по-прежнему темно, хотя на горизонте розовеет занимающийся свет. Не сразу вижу мою прекрасную девочку. Она свернулась комочком поперек кровати, маленькая и беззащитная, и тихонько всхлипывает. Ее слезы рвут меня на части, выбивают почву из-под ног. Мои нижние никогда меня не трогали, даже когда орали в голос. Не понимаю, отчего я так растерян. Кладу на столик крем, таблетку, ставлю стакан с водой, сам залезаю под одеяло и касаюсь Анны. Она замирает, все ее тело словно кричит: «Не трогай меня!» Все наперекосяк. «Шшш!» Шепчу я, безуспешно силясь унять ее слезы, успокоить. Она не откликается. Застыла, неподатливая, напряженная. «Не протився, Анна, прошу тебя!» Она чуть поддается, позволяет мне ее обнять, и я зарываюсь лицом в чудесно пахнущую копну волос. Она всегда такая сладкая и так успокоительно воздействует на мои нервы. Я ласково целую ее в шею. «Не злись», — шепчу, прижимаясь губами к ее горлу, пробую ее на вкус. Она молчит, но слезы постепенно сменяются тихими всхлипами и шмыганьем. Наконец она затихает. Должно быть, уснула. Я не решаюсь проверить, боюсь ее потревожить, но хотя бы немного успокоилась. Уже рассвело, снаружи все светлее, в комнату заглядывает утреннее солнце. А мы лежим все так же тихо. Я обнимаю свою девочку, отмечаю, как меняется освещение, а сам мыслями далеко. Даже не помню, чтобы я просто лежал вот так, думал о всякой всячине и никуда не спешил. Это приятно. Можно обдумать планы на остаток дня. Может, показать ей Грейс? Точно. Пройдемся под парусом. Если она не откажется с тобой разговаривать, Грей. Она чуть дергает ногой, похоже, проснулась. Я принес тебе таблетку и крем с арникой. Наконец она меня слышит, поворачивается лицом, с болью смотрит мне в глаза, настойчиво, вопрошающе. Рассматривает меня долго-долго, словно в первый раз. Под этим взглядом мне неуютно, ведь я, как обычно, не понимаю, о чем она думает, что видит. Зато она спокойна, и меня это хоть как-то успокаивает. Может, день сложится и неплохо. Она гладит меня по щеке, щекотно проводит пальцами по подбородку, по шее. Я закрываю глаза и стараюсь прочувствовать ее прикосновение. Ощущение по-прежнему в новинку, невинные пальцы трогают меня, ласково гладят по лицу, и мне это нравится. Тьма не шелохнется. Я не возражаю против прикосновений к лицу или к волосам. «Прости», — тихо говорит она. «Как странно. Извиняется передо мной? За что?» «За то, что я сказала». Меня охватывает безудержная волна облегчения. К тому же сказанные в гневе слова были правдивы, я действительно сволочь. Ты не сказала мне ничего нового. И впервые за много лет я вдруг сам извиняюсь. Прости, что сделал тебе больно. Она смущенно улыбается. Я получил передышку, все нормально. Какое облегчение? Я сама попросила. Это уж точно, детка. Она нервно сглатывает. Боюсь. Я не могу быть всем, что ты от меня хочешь. Со всей искренностью признается она, широко распахивая глаза. Мир замирает. Черт. Еще ничего не нормально. Грей, исправь. Ты и так все, что я хочу. Она хмурится. Глаза у нее покраснели, щеки бледные. Я еще никогда не видел ее такой бледной. Это даже возбуждает. Я не понимаю. Я не слушаюсь, и уж точно можешь быть уверен, что такого я больше не позволю. А тебе это нужно, ты сам сказал. Вот оно. Смертельный удар. Я зашел слишком далеко. Теперь она все знает. Все мои внутренние споры, все размышления, преследовавшие меня до того, как я начал бегать за этой девчонкой. Ей не нравится тема. Она слишком юная, слишком невинная. Слишком. Анна. Все мои мечты лишь мечты. Ничего не выйдет. Я закрываю глаза, не в силах смотреть на нее. Все правильно, ей будет лучше без меня. Теперь, увидев чудовище, она понимает, что не сможет с ним примириться. Я должен ее освободить. Отпустить. Пусть идет своей дорогой. У нас не получится. Сосредоточься, Грей. Ты права. Я должен тебя отпустить. Я тебе не подхожу. Она распахивает глаза и шепчет. Я не хочу уходить. Она вот-вот расплачется, слезинки уже блестят на длинных темных ресницах. И я не хочу, чтобы ты ушла. Отвечаю я, потому что это правда. И то чувство зловещее, пугающее чувство опять накрывает меня с головой. Какой бы выход ты ни придумал сейчас, это будет ложь. Тебе нужна тема. Без нее все твое дерьмо будет оставаться внутри, и однажды твое чудовище просто разорвет тебя на части. По ее щекам текут слезы. Я осторожно смахиваю слезинку пальцем и говорю неожиданно даже для самого себя. Я ожил, когда познакомился с тобой. Глажу пальцем по ее губам. Хочу поцеловать крепко-крепко. Заставить ее все забыть. Ослепить. Возбудить. Знаю, что могу. Но что-то меня удерживает. Ее болезненный, испуганный взгляд. Захочет ли она поцелуев от чудовища? Вдруг оттолкнет меня, а я не знаю, справлюсь ли с отказом. Ее слова мучают меня, терзают какие-то темные, подавленные воспоминания. Какая же ты сволочь! «Я тоже», — шепчет она. «Я влюбилась, Кристиан».